И никакой снисходительности в общении, будто я и впрямь была его ровесницей. Так легко забыться и поверить в это. Еще полчаса назад я рыдала от страха, а теперь почти шучу со своим похитителем, как будто это мой приятель. А ведь он князь уже не одну тысячу лет. Элита своего народа. На перечисление одних способностей ушел бы целый лист бумаги. Запредельная регенерация, эмпатическая чувствительность, вплоть до подсознательного, энергетические блоки и удары, гипноз, физическая сила, телепатия, возможность влиять на гравитацию. И еще крылья. Идеальное оружие, одно прикосновение которого лишает разума, квинтэссенция яростной противоречивой шакарской души. Вот бы посмотреть на них. «Боишься?» Изучающий взгляд пробрал меня до костей. «И раньше боялась», — призналась я, чувствуя, что лукавлю. Почему-то после того, как превосходство похитителя надо мной стало таким очевидным, было уже не так обидно за собственную беспомощность. А еще против воли я ощутила нечто вроде восхищения. Князей, тем более тех, кто помнил войну, осталось не так много. По пальцам не пересчитаешь, но сотня — это нечто вполне представимое. Интересно, который? А как вас, то есть тебя, зовут? После этого невинного, в общем-то, вопроса напряжение повисло в воздухе липкой паутиной. А это обязательно? Вздохнул Шакаяр, слишком пристально выглядываясь в извилистую ленту дороги. Ну, не могу же я обращаться к тебе все время только на «ты». Смутилась я, жалея, что вообще раскрыла рот. Мой похититель продолжал невидящим взглядом сверлить лобовое стекло. Мне стало не по себе. Не врежемся ли мы в дерево? Мотор взревел, и лес за стеклом слился в одну темную застывшую массу. Молчание давило на уши, как ватная подушка. Может, стоит сказать «проехали? Буду звать тебя просто князь?» Внезапно он улыбнулся и, скосив на меня глаза, произнес. «Меня зовут Максимилиан, князь Максимилиана из Северного клана». Не было нужды добавлять это. За всю историю мира был лишь один Шакаяр, с гордостью носивший это имя. Человеческое имя. И даже по меркам своей расы он считался ненормальным. Слухи расходились, называя его то вечным ребенком, тоже жестокой мразью без души. Северного князя боялись, сторонились, но уважали и ценили. Он был уникален. Максимилиан впервые убил 6 лет. Неплохое начало. Шакая рано расставались с детством и иллюзиями относительно неприкосновенности чужой жизни, но так почти на четверть века раньше обычного. Причем его жертвой оказалась одна из наших. И не самого низкого ранга. Эстиль. Кровавое безумие. Адаптационный период к новым способностям, когда жажда превращается в непреодолимое желание, длился не 100 лет, а 50. Едва отпраздновав свое 470-летие, Максимилиан стал князем. Другие ждали этого не меньше 1000 лет. Если бы не заражение солнечным ядом, вернувшее его в биологическое детство, он уже был бы старейшиной. И неудивительно. За 36 веков Максимилиан убил больше раввин, да и простых смертных, чем иной старейшина. По спине у меня пробежали мурашки. 17 лет моей жизни прошли уж слишком тихо. Но такой подлянки от судьбы я не ожидала. Некоторое время Максимилиан игнорировал смесь страха и отвращения и любопытства, застывшую на моем лице, но потом сдержанно заметил. «Знаешь, малыш, сначала такая реакция льстит, потом раздражает. Но сейчас меня это бесит. Но чего ты боишься? Объясни мне». Кое-как совладав с собой, я ответила, пряча глаза. «Я боюсь боли и смерти. Не очень оригинально, да?» Машина сбавила скорость. Максимилиан откинул голову на спинку. Плечи его опустились. На какую-то секунду он показался мне очень одиноким и действительно старым. Найта, послушай, не всему, что обо мне говорят, стоит верить. Да, я не могу обещать, что верну тебя домой в целости и сохранности, он скривился. Или что ни при каких обстоятельствах не воспользуюсь тобой, как пищей. Даже не буду отрицать, что хочу этого. Но, может, попробуем подружиться? Не такой уж я страшный. И могу быть таким, каким ты захочешь. Я умею, честно. Улыбнулся Максимилиан неловко, поглядывая на меня сквозь разлохмоченные пряди челки. Если честно, после его слов мне стало стыдно. Репутация, конечно, большое дело, но только если половина из этих слухов не исходит из Инквизиции. А так оно и было, скорее всего. Смущение и неловкость я по обыкновению спрятала за глупой шуткой, больше похожей на издевательство. «А что, у тебя бывают друзья?» К счастью, князь не обиделся, безошибочно считав мое настроение. Телепат. Пожалуй, он действительно мог бы стать таким, каким я хотела его видеть. Опасно, если задуматься. Представь себе, бывают. У меня даже друг детства есть. Вот как. Он состроил гордую физиономию, задрав нос потолку. Я не выдержала и рассмеялась. И как он тебя зовет? Максик? «Нет, что ты. Раньше все сокращали по-алийски», — ответил князь уже серьезно. «И как это звучит?» — искренне заинтересовалась я. Филология была моим давним хобби. Привлекала она меня тем, что обнаруживала в привычных вещах двойное, а то и тройное дно. Например, почти все имена на древнем наречии имели по несколько значений. Мое происходило то ли от «нейх» — отрицание, отказ, то ли от Неттия, тайный темный. Конечно, я не верила в том, что имена отражают характер, но все же... Шакайар выглядел смущенно. Ксиль, и не вздумай смеяться. А мне можно так к тебе обращаться? Я старательно спрятала улыбку. Интересно, какое значение имеется в виду? Ксилу, звездочка, или Ксиэль, льдинка? Наедине, пожалуйста. Только перед прочими князьями не позорь. Впрочем, к другим, Шакайар, я тебя не пущу, — пошутил он. Самому мало. И все-таки мне ужасно нравилось, как он улыбался, даже если при этом обнажал клыки. Ксиль? Да, маленькая моя, — охотно откликнулся Максимилиан. Казалось, он был искренне рад продолжить диалог, даже такой, ни к чему не обязывающий. Куда мы сейчас едем? Бирюзовый. Там кое-что купим, оставим машину и дальше через срединный лес своим ходом. Мне показалось, что я ослышалась. Либо Максимилиан знал гораздо больше, чем показывал, либо не знал ничего. А почему не на запад? Ведь замок королев там, на холмах.